Потом, уже при Александре II, властно вмешалась экономика, новый Транссибирский тракт переместился южнее и стал проходить через Шантарск, куда довольно быстро и переместилась с севера вся вышеописанная цивилизация, а большой и шумный некогда Предивинск захерел навсегда. Это сухая история, а что до антикварного бизнеса, в Предивинске до сих пор всплывают порой интересные редкости, так что, заслышав его название, любой знающий антиквар невольно делает стойку, вот как Смолин сейчас. Однако не стоит забывать о другой стороне медали. В нынешних непростых условиях, когда над шантарской антикваркой витает тень майора Летягина... «Показывайте», — сказал Смолин скучным голосом. «Если что-то интересное, почему бы и нет?» Посетитель торопливо вскинул на колени портфель, щелкнул старомодной застежкой, покопался внутри и с глухим стуком положил на стол нечто определенно тяжелое, округлой формы, размером с блюдце, завернутое в белый пластиковый пакет. Принялся нервно разворачивать. Смолин приглядывался, как обычно в таких случаях, сохраняя на лице полную отстраненность, чуть ли не равнодушие, мол, мало ли хламу таскают. Звякнуло, лязгнуло. Смолин внутренне напружинился, как почуявший мышь хватки котяра. Перед ним лежали два предмета из почерневшей от времени бронзы, в темной, почти черной патине, кое-где тронутые зелеными пятнышками окиси, почти круглый диск с затейливым украшением верхней части, вроде двух звериных голов, и бляха в виде волка, на обратной стороне сохранилось одно из двух креплений. Зверь — несомненный волк. Смолин подобных перевидал немало, вот только все они были маленькие, а этот раза в два побольше всех прежде виденных, в полтора указательных пальца. Чистейшей воды археология. Скифы, точнее говоря. У Смолина в этих делах был изрядный опыт. Скиф его, точно. В обеих столицах у него была пара-тройка серьезных покупателей на такие именно вещи, коллекционеры с внушающим уважение стажем и опытом. Как он ни приглядывался и простым глазом, и в лупу, не мог усмотреть признаков фальшака. В последнее время развелось немеренное количество халтурщиков, впаривающие лохом подобные редкости, покрытые зеленой окисью толщиной чуть ли не в палец, но знаток легко отличит настоящую окись, высокопарно выражаясь, налет столетий от фуфла, изготовленного с помощью не самых редких химикатов. По всему выходило, что вещи настоящие, интересные вещи, таких стараются не упускать. Однако другая сторона медали. Смолин с безразличным лицом проворачивал сейчас огромную мыслительную работу. Серые клеточки работали с предельной нагрузкой, звеня от напряжения и попахивая горелой изоляцией. Теоретически рассуждая, этот ерзавший на стуле нервный субъект с обликом провинциального учительшки вполне мог оказаться очередной подставой лучшего друга шантарских антикваров майора Летягина, вознамерившегося по своему милому обычаю подложить очередную свинью. Ну а на практике, продавая подобные археологические редкости, опять-таки рискуешь налететь на очередную статью. Но вот покупая означенные раритеты, рискуешь значительно меньше. Они не подходят под категорию заведомо краденого. Ну, откуда Смолин мог знать, что его клиент только что обчистил какой-нибудь музей или занимался незаконными раскопками? От дедушки осталось, 100 лет валялось в комоде, детишки 3 поколений забавлялись, порастерявши половину. Смолин вообще может не знать, что это археология и антиквариат. Ему просто-напросто предложили красивые вещи, он их, поразмысливший, приобрел. Исключительно для личного пользования повесить над журнальным столиком, чтобы глаз радовали. Мода нынче такая, всеобщее поветрие. Одно дело, когда тебе предлагают за нечистый товар меченые купюры, и совсем другое, когда покупаешь ты сам. В общем, он решил рискнуть. «Честно говоря, я небольшой специалист», — сказал он, начиная увлекательнейший поединок продавец-покупатель, сам по себе порой будоражащий нервы почище звонкой монеты. «Я показывал кое-кому, у нас. Говорят, это все настоящее, археологические редкости, скифская бронза». «Ну, откуда в Предивинске знатоки?» — поморщился Смолин. «Не скажите, у нас хороший музей. Вы не слышали?» «Ну, слышал, конечно. Музей основан еще в 843-м», — гордо сказал Евтеев. «Люди там понимающие, некоторые даже в Москве известны». Это была чистая правда, но Смолин, как и подобало толковому купцу Хитровану, сохранял на лице безразличие, чуть ли не брезгливость. «И сколько же вы за все это хотите?» — спросил он главное, но таким тоном, словно речь шла о безделице. — По 10 000 за штучку. — Не долларов, надеюсь? — Ну что вы, рублей, конечно. «Однако», — покрутил головой Смолин, — «я бы дал за каждую ровнёхонько по 5. «А я бы, простите, никак не взял», — с неожиданной твердостью сказал Евтеев. «По 10 они стоят, безусловно стоят». Смолин и сам прекрасно знал, что цену гостенек запрашивает божескую. Еще один нюанс веселого антикварного ремесла. В столицах за такие вещи можно взять гораздо больше, в разы. Но для этого нужно иметь должные связи и постоянную клиентуру. Тот, кто заявится в Москву или Питер, не имея ни малейших связей, ни черта не добьется, хрен разбогатеет. Не дадут тамошние волчары настоящую цену? Ох, не дадут. Меж тем он прекрасно знал, что своим старым контактам вещички впарит как минимум по 20. Так что упускать человечка никак не следовало. Но и не следовало соглашаться сразу. В лучших традициях восточного базара следует выжать из ситуации все, что только возможно, и капитулировать не раньше, чем исчерпаны все варианты.